Глава 13. Прочитавший трехмерный код солдатских стеков компьютер Мандрагоры забраковал треть купленных нами данных из-за непоправимых психологических нарушений. Говорить с ними не стоило. Все, что могли эти люди, кричать в пустоту виртуальной реальности. Хэнд отложил забракованные стеки в сторону. «Стандартные потери. Всегда так, у кого не покупай. Остальные пойдут на аппарат психохирургии. В результате получим самую детальную распечатку их состояния, так что не придется будить всех подряд. Список параметров на столе». Взяв со стола копию, я быстро посмотрел данные. По стенам комнаты шла двухмерная информация о полученных солдатами повреждениях. Опыт боевых действий в условиях высокой радиоактивности. Я взглянул на Хэнда. «Кажется, я должен был знать об этом». «Проехали, Ковач, ты знаешь». «Я?» Вспышка, осветившая вершины гор, высветившая закоулки, до того знавшие лишь геологический мрак. «Я надеялся, что до этого не дойдет». Хэнд внимательно изучал поверхность стола, словно та нуждалась в полировке. Он осторожно пояснил. «Нужно было зачистить полуостров, и к концу недели все закончится. Кэмп оттеснили назад. Назови это интуитивным решением». Я посмотрел в глаза Хэнду, сидевшему за столом напротив. «Значит, мы все умрем». Он пожал плечами. «Пожалуй, это неизбежно. Придется работать в районе сильного заражения. Конечно, будем использовать тела клонов. Радиационно стойкие, плюс соответствующие медикаменты. В общем, функционировать будем, но перспектива не очень». «Ладно, в перспективе я вижу себя в Латимер-Сити, в теле от хорошего кутюрье». «Это ясно». «Что за радиационно стойкие тела вы упомянули?» Он опять пожал плечами. «Точно не знаю. Нужно будет поговорить с отделом биооборудования. Наверное, серия Маори. Что, хотите одно для себя?» Я почувствовал, как напряглись биопластины в моем теле от Кумала. Вроде проявление спонтанного недовольства. И отрицательно покачал головой. «Спасибо. Останусь при своем». «Вы мне не верите?» «Если спросили, отвечу нет. Но дело не в этом». Я легко постучал себе в грудь. «Это заказное тело разработано специально для Клина. Кумало биосинтез. Нет лучшего тела для боевых действий». «Как насчет стойкости к радиации?» «Выдержит. Достаточно долго с учетом нашей специфики. Хэнд, скажите, что вы пообещаете новым рекрутам в смысле перспективы, кроме новых тел? Достаточно или недостаточно стойких к радиации? Что ждет их в конце нашей операции?» Хэнд недоуменно поднял брови. «Ну, их устроят работать по специальности». «Это уже произошло, вопрос куда?» «Они получат работу в Лэндфолле». Скрытая в самом вопросе ирония не ускользнула от Хэнда и, кажется, задела его. Или он завелся от чего-то еще. Работа по контракту в штате Мандрагоры – гарантия от призыва в зону боевых действий на 5 лет, если даже война продлится так долго. Что соответствует этому вашему анархо-квилистскому подходу к униженным и оскорбленным? Теперь уже я недоуменно поднял бровь. «Это натяжка, Хэнд. Вы назвали 3 практически не связанные философии, и я не подписан ни на одну. Но раз спросили, выглядит ли это предложение хорошей альтернативой смерти, отвечу, что выглядит. На их месте я бы согласился». Хэнд вяло отреагировал. «Почему голосуешь за мир? Это что, достаточная гарантия?» «Да, потому...» «Да потому, что в Заубервилле у меня нет ни родственников, ни друзей. Проверь по базе данных». Хэнд посмотрел на меня. «Шутишь?» Я пожал плечами. «Не вижу ничего смешного в идее стереть с лица земли целый город. По крайней мере, сейчас. Вот так. Наверное». «А-а-а, «Понятно. Приступ сомнений на почве морали. Или я не прав?» Я едва улыбнулся. «Не говори ерунду, Хэнд. Я солдат». «Да. И об этом стоит помнить, коуч. Так что не сбрасывай пар на меня. Как уж сказано, я не призываю к удару по Заубервиллю. Есть более простые возможности». «Пока нет». Я бросил копию обратно через стол, стараясь не думать о ней, как о гранате. «Ладно, пойдем дальше. Сколько времени проработает аппарат психохирургии?» «Психохирурги утверждают, будто наше «я» раскрывается именно во сне, а не в реальности, включая оргазм или мгновение перед смертью. Наверное, именно этим объясняется бессмысленность нашей жизни. Определенно, нам потребуется умение быстро вправлять мозги. Аппарат психохирургии, загруженный исходными из компьютера Мандрагоры нашими требованиями к солдатам и условиям отсутствия связи с Заубервиллем, обработал оставшиеся 7 килограммов функциональной человеческой психики менее чем за 4 часа, что обеспечило нам всего 387 кандидатов, причем 212 из них с высокой степенью пригодности. «Время будить их», – сказал Хэнд. Он широко зевнул, не отрывая взгляда от ползущих по экрану характеристик. Неожиданно и меня одолела зевота, словно из солидарности. Вероятно, причиной было взаимное недоверие. Но мы оба не покидали машинный зал все 4 часа работы аппарата психохирургии. После того, как тема Заубервилля оказалась закрыта, обсуждать стало нечего. Глаза устали от бесконечного наблюдения за экраном, и конечности требовали хоть какого-то движения. Сигареты я не захватил, и контроль за лицевыми мышцами то и дело пыталась перехватить зевота. «Нужно ли говорить со всеми кандидатами?» Хэнд покрутил головой. «Нет, в этом нет необходимости. Внутри виртуальной среды уже есть моя версия и кое-какой психохирургический интерфейс. Общая задача – отобрать 18 лучших. Конечно, если ты мне веришь». Я сдался и зевнул отчаянно широко. «Да, верю. Не пойти ли нам проветриться, да и выпить кофе заодно?» Из зала мы вышли на крышу. На верхней площадке башни Мандрагора Корпорейшн день оказался окрашенным в синий. В здешней пустыне этот цвет сумерек. С востока на чернеющем небе Санкции 4 медленно проступали звезды. На западе перед зрителями представала картина заката, на которой лучи солнца едва пробивались сквозь облака, узкой полоской, прижатой к горизонту. Я смотрел на сотрудников корпорации, бродивших по устроенному на крыше садику. Из нескольких садов Хэнд выбрал именно этот. Попарно или небольшими группами люди сидели в барах или за стойками, негромко переговариваясь друг с другом. И чувствовалось, что их разговоры носят характер доверительный. Корпоративный стиль, проанглийский, по самому определению, дополняла спорадическая, доносившаяся сразу из нескольких мест музыка. Песни исполнялись на разных языках. Я разобрал слова тайской и французской речи. Никто не обращал на нас внимания. Смешение языков кое о чем напомнило. Сорвав пленку с пачки Landfall Light, я закурил. «Ответьте мне, Хэнд, что это вы демонстрировали сегодня на рынке? Что еще за язык, на котором разговаривали вы трое? Что за жесты левой рукой?» Хэнд пригубил кофе и отставил чашку в сторону. «Вы не поняли?» «Вуду». «Идете верной дорогой». Кислое выражение на лице функционера Мандрагоры подсказывало мне, что сам он этой дорогой идти не собирается. Даже через миллион лет. Выдержав для приличия паузу, Хэнд продолжил. «Впрочем, на этом языке не говорят уже несколько сотен лет. Как не являлось таковым и его истинное название. И как многие, не знающие предмета, вы более чем упрощаете». «Я полагал, что предмет есть то, чем всегда был этот культ, а упрощение способствует позитивному мышлению». Хэнд рассмеялся. «Ха-ха-ха! В таком случае мышление окажется занятием массы, не так ли?» «Так всегда и было». «Хорошо. Возможно, что так». Хэнд отпил еще кофе и снова обратился ко мне, продолжая держать чашку в руке. «Вы в самом деле отрицаете Бога? Не верите в высшую силу? Харонцы в основном синтоисты, так? Но есть и христиане». «Я не то, ни другое». Мой ответ прозвучал без всякой интонации. «Однако вы не отказываетесь принимать смену дня и ночи. Почему не найти себе союзника, когда неумолимые силы Вселенной со всей жестокостью давят на ваше существо?» «Хэнд, я был на Энонине». Сбросив пепел с кончика сигареты, я вернул ему улыбку в почти целом виде. «На Энонине я слышал крики солдат, на которых жестко надавила Вселенная. Они взывали ко всем высшим силам одновременно и на всех частотах радиоспектра. И я не знаю ни одного случая чуда. Могу прожить без таких союзников». «Бог не прислушивается к нашим приказам». «Похоже, что не прислушивается. Ладно, скажите лучше, что такое Семитайр? Что еще за шляпа и пальто? Он играет некую пьесу, не так ли?» «Верно». На сей раз в голосе чиновника зазвучала откровенная неприязнь. «Он принял облик Геда, то есть властелина мертвых». «Очень остроумно». «Да, приняв этот облик, он надеется овладеть умами. Вероятно, смог что-то воспринять или впрямь имел влияние на слушателей. Впрочем, не настолько, чтобы полностью соответствовать роли. В этой сцене я выглядел лучше». Лицо Хэнда осветила мимолетная улыбка. «Думаю, он просто декларирует определенные позиции. На мой взгляд, я дал это понять. Можно сказать так, предъявил свой реальный мандат, зафиксировав факт его, Семитайра, весьма небрежной игры». «Странно, что Геда не попытался занять свое законное место». Хэнд вздохнул. «На самом деле, похоже, что Геда, как и вы, видит ситуацию в юмористическом ключе. Мудрейшего не так просто сбить с толку». «Что вы говорите?» Наклонившись вперед, я пытался найти на его лице малейший след иронии. «Мне что, поверить в эту чушь? То есть это что, серьезно?» Секунду Хэнд рассматривал меня. Потом запрокинул голову вверх и поднял руку к небу. «Посмотрите на это, Ковач. Мы сидим и пьем кофе, находясь так далеко от Земли, что едва ли сумеем найти в ночном небе звезду по имени Солнце. Нас унесло сюда ветром измерения, которое не то, что невозможно увидеть, а нельзя даже представить. Наши сны хранятся в памяти машин, способных выносить о нас суждения, и настолько совершенных, что машины эти заслужили право называться именем Бога. Нас воскрешают, перенося в чужие тела, выращенные в тайных местах, не имеющих ничего общего с утробой женщины. Ковач, все это факты нашего существования. Так чем же они являются и чем же менее загадочны в сравнении с верой в существование мира иного? Где души умерших людей обитают рядом с созданиями, превосходящими нас настолько, что должны называться богами?» Я смотрел куда-то в сторону, слегка озадаченный страстной речью Хэнда. «Религия. Забавное явление, иногда влияющее на своих адептов самым непредсказуемым образом». Оставив сигарету, я постарался отыскать слова, подходящие для ситуации. «Хорошо. Тем не менее различие существует. И в свое время факты нашего существования не были плодами воображения никому не интересных святош, до того, как люди оторвались от земли или изобрели нечто, напоминавшее машины. Я говорю о степени соответствия и о том, что реальность, в которой мы здесь находимся, подходит нам больше, чем ваш загробный мир». Хэнд улыбнулся. Похоже, он совершенно не обиделся и даже остался доволен собой. «Коч! Это частный взгляд. Конечно, все оставшиеся на сегодняшний день церкви имеют свою конкретную историю еще с доиндустриальных времен. И напротив, вера представляет собой метафору. И неисповедимы пути, коими ходит информация по ту сторону этой метафоры. Откуда она появляется и когда? А теперь мы с вами бродим по развалинам цивилизации, обладавшей поистине божественной силой, задолго до времен, как люди встали с четверенек. И ваш мир, Ковач, тоже окружен ангелами с пылающими мечами». Тут я умоляюще воздел руки ладонями вверх. «Прошу, опуститесь на время с высоты своей метафоры. Да, возле Харлана действительно есть боевые орбитальные платформы, поставленные там марсианами. Их забыли списать в утиль». «Да, но...» Хэнд сделал нетерпеливый жест и продолжил. «Платформы построены из вещества неизвестного нам состава, препятствующего всякой попытке их сканирования. Они обладают боевой мощью, достаточной для уничтожения городов или целых гор. Но кто, тогда создавший их прародитель, способный уничтожить все и тем не менее сохранивший эти корабли? Кто, как не ангелы?» «Это гребаный компьютер. Возможно, с простой программой, созданной на случай межпланетного конфликта». «И как же в этом убедиться?» Теперь Хэнд сидел, наклонившись ко мне через стол. Я заметил, что мы зеркально отражаем позы друг друга. «Вы когда-нибудь были на Харлане?» «Нет, думаю, никогда. А я вырос на этой планете и могу заверить, в орбитальных платформах не больше мистики, чем в прочих марсианских артефактах». «Не больше мистики, чем где? В их шпилях, поющих песни каждому закату и восходу? Или в воротах, открытых словно дверь спальни?» Голос Хэнда понизился до шепота. Он оборвал фразу и осмотрелся вокруг. Лицо его вдруг покраснело от осознания своей неосторожности. Я закончил за него. «Которую любовница приглашает господина, одетого в дорогой костюм, что попытается продать марсиан как богов из культа Вуду». «Я не собираюсь ничего продавать», – вполголоса пробормотал Хэнд. «В конце концов, существование марсиан соответствует запросам этого мира. Не стоит искать способ объяснить марсианам их собственное происхождение. Я просто старался показать вам ограниченность мировоззрения, исключающую самую возможность чуда». Я кивнул. «Премного благодарен». Наставив указательный палец прямо на Хэнда, я продолжил. «Просто сделай мне одолжение. Когда окажемся там, куда направляемся, держи свое дерьмо при себе. У меня будет достаточно заботы без вмешательства потусторонних сил». «Я верю только в то, что видел сам», – твердо произнес Хэнд. «Я видел Геда и Креуфора. Они были среди нас. Они были во плоти человеческой. И я слышал их голоса и мог призвать их к себе». «Да, конечно». Хэнд задумчиво посмотрел на меня, и его настойчивость медленно перешла во что-то иное. Понизив голос, он совсем тихо сказал. «Коч, это очень странно. Мне кажется, твоя вера почти так же сильна, как и моя. Не могу понять одно. Отчего ты так сильно желаешь неверия?» Фраза висела между нами долго, наверное, минуту, прежде чем до меня дошел ее смысл. Шум за соседними столиками утих, и показалось, что даже ветер на мгновение задержал свое дыхание. Потом я склонился над столом, не чтоб меня услышал Хэнд, а скорее выгоняя из головы навязчивые видения лазерных вспышек. Я тихо сказал. «Хэнд, ты ошибаешься. Я страстно желаю получить все дерьмо, что ты описал. Получить все, во что ты веришь. Желаю призвать к себе всех, кто сотворил эти гребаные штуки. Потому что тогда я смогу их убивать медленно». Находившаяся внутри компьютера копия Хэнда произвела свой огромный документ уже к 11 часам. Чтобы написать такое, ему потребовалось 3 месяца. Но копия работала в виртуальной среде суперкомпьютера Мандрагоры со скоростью в 350 раз опережающей реальное время. И мы получили готовый результат еще до полуночи. К этому времени накал нашей происходившей на крыше беседы несколько ослаб. Сначала мы перешли на обсуждение собственных ощущений, мусолят так и эдак воспоминания о вещах, некогда увиденных или сделанных нами, и которые тем или иным образом отражали наше мироощущение. Потом ушли в совершенно мутные разговоры о жизни, перемежавшиеся дополнительными паузами и рассматриванием ночной пустыни. Бипер в кармане Хэнда почти разрядился, издавая искаженные, едва непонятные звуки. Моргая от яркого света и зевая, мы отправились посмотреть, что за результат выдал компьютер. Прошло менее часа, и едва пробило полночь, мы отключили виртуального Хэнда, загрузив на его место в компьютере самих себя. Окончательная селекция.